Леневич скрутил козью ножку и живо заговорил. Демобилизовались, когда нас пригласила Союз Золота. Колыма так Колыма, народ мы не гордый. У них 5 тракторов, нас 12 танкистов-механиков. Главный заправила Абрам Геринштейн. Он коммунист, толковее всех нас. Да и чего греха таить, он нас и уговорил. Так в ноябре 31-го года мы оказались в Нагаево. «Какой-нибудь был гаражишка?» – спросил Глушков. «Гаражишка?» – засмеялся Леневич. «И самим-то негде было приткнуться, а он гаражишка». «А как же?» «А вот так. Взялись, да и построили 2 халабудки. А потом и небольшой гараж, даже складик для запчастей». Абрам оказался человеком предприимчивым, не давал покоя ни нам, ни начальству. «Да что было толку?» «Почему?» 5 машин — это сила, — пробурчал удивленно Глушков. Сила — это сила. Но если в эту силу не верил никто, тут лошади замерзают, а вы с тракторами. Санями зацепила молодую лиственницу. Она дрогнула, ударила ветками по спине тракториста и, жалобно треснув, легла под полозье. Нина прижалась к руке Сергея. Он обнял ее за плечо. Леневич прислушался, как прошуршала под санями лиственница, и продолжил. Абрам предложил пробиться в тайгу и забросить тракторами продовольствие для приисков. Это бы облегчило работу гужевого транспорта. Но нужна была и какая-то помощь. Проводники, рабочие и все такое. А мы одни умаялись насмерть, а пробились всего до 59-го километра. Глушков спросил. «Парни рассказывали, вы вроде всю зиму промаялись в тайге на морозе». «Делали еще 3 попытки. 2 машинами все же добрались до 82-го километра. 1 трактор провалился в наледь на Хосыни. 23 дня, как проклятые, вымораживали, вырубали окаянного. Потом едва доползли до Нагаева. Поморозили радиаторы, да и подшипникам досталось. Вот тебе и вся сила». Сани накренились и, судорожно вздрагивая, поползли по болоту, разгоняя волну жидкой грязи. Глушков вскочил, махнул предупреждающе трактористам, что ехали сзади, и ловко перелез на площадку трактора. Грязная вода уже покрывала гусеницы. Глушков управлял стоя. Мотор задыхался, чихал, захлебывался, но все же тянул. Остановиться нельзя, машина сядет. Заглохнет мотор, скоро не заведешь. Но вот трактор вышел из низины. Когда прошли через болото остальные машины, на санях появился Глушков. Он неторопливо раскурил папиросу и посмотрел на Леневича. «Но вы доходили и до сплавной базы?» «Это позднее, когда приехал Дальстрой. Мы уже махнули на все рукой, отремонтировали машины и решили ждать лета». Глаза Леневича вспыхнули, и он с удовольствием продолжал. «Помню, как-то поздно лежим в бараке и изводимся от тоски. Приходят 2 спрашивать Гринштейна. Он был в другом бараке. А мне что, долго? Сбегал и позвал. Высокий человек с прямой бородкой и очень уж хорошими глазами сел на топчан и начал рассказывать. На приисках 500 человек осталось без продовольствия. Гужевой транспорт не способен обеспечить завоз». Потом обвел нас взглядом и тихо спросил. «А вы представляете себе, что может произойти, если напуганные голодом люди в такие морозы двинутся пешком в Нагаево?» «Да, хорошего маловато», — тряхнул головой Глушков. «Хорошего? Да тут были бы дела», — блеснул глазами рассказчик. Наш Абрам предложил использовать трактора и рассказал, почему у нас с осени все плохо получалось. Человек спросил и наше мнение. «А мы что? Давайте приказ, и все будет. Только, конечно, людей, проводника». Он засмеялся облегченно. А после сказал, что он директор Дальстроя Берзин. И тут же представил 2-го. Бывший управляющий приисков, товарищ Борисенко. Знает тайгу, человек опытный. Вот вам и начальник. Мы тут же обсудили все, что надо. «А когда вы сможете выехать?» — спросила она озабоченно. — Мы в один голос, хоть завтра. — Ну и как? 80 километров дороги уже знали.